Глава 29. Далеко, далеко на лугу. Быки живут не так, как волки. Их мощный род предпочитает простор бесконечных южных лугов тесному северному лесу. Отдельными поместьями раскиданы огромные дома и замки. Как когда-то дворяне на Руси, семьи быков живут обособленно друг от друга, оставляя между родовыми домами километры лугов и травы. На них пасутся их огромные звери. Иногда семьи заезжают к соседям в гости, потрапезничать, посплетничать, справить свадьбу. Да мало ли поводов можно найти, чтобы развеяться и не заскучать. А ведь обычная семья — это как минимум сотня голов. Даже своего правления или совета у быков нет. Все решается в рамках семьи. А если уж на то пошло, то большинством голосов общего собрания. Тем не менее, отряды быков ухитряются сдерживать поток хаоса из своего портала, четко соблюдая дисциплину и неустанно дежуря. Надо сказать, с порталом быкам повезло, он у них спокойнее, чем у волков и драконов, но и за таким нужен глаз да глаз. Для приема королей быки выстроили отдельный широкий дворец, который стоит поодаль от их поместий. Вокруг разбили сад, отсыпали дорожки и ровными рядами высадили деревья. Большую часть времени дворец пустует, ухаживать за ним — ежегодная почетная обязанность. Я мрачно посмотрела на видневшуюся у входа во дворец толпу. Разряженные, сияющие украшениями, взволнованные Берри и Миссы встречали великолепного короля-дракона, который принес им закутанную в бывалый коричневый плащ освободительницу, потрепанную, грязную и голодную дочь Скорпиона, прямиком из подвала. Однако, здравствуйте. Дракон положил мою руку на свой локоть, бросив на меня смешливый взгляд. Полет в лапах ящера окончательно уничтожил мою прическу, и так пострадавшую после заключения. Мы торжественно пошли вперед по длинной ровной дорожке. «А я сегодня прекрасно выгляжу, не так ли, Ваше Величество?» Саркастично заметила я, уже и не пытаясь что-то исправить. Как назло, сам дракон смотрелся великолепно со своими идеально лежащими волнистыми волосами в невесть откуда взявшемся темно-красном, расшитом золотом камзоле. Магия. Открыто улыбнувшись, король показал белые зубы. «Ты поражаешь воображение», — дипломатично согласился он. «Поражаю на смерть». «Вы были женаты, да?» — уныло спросила я и пояснила в ответ на синий вопросительный взгляд. «Так может отвечать только опытный в отношениях мужчина». Дракон не сдержал смешка. Качнув золотой головой, он наклонился поближе. «Что ж, я достаточно опытен, Катюша», — довольно интимно произнес, оставляя меня в некотором смущении от двусмысленности фразы. «Поэтому...» Щелчок пальцами и мои вздрогнувшие плечи окутал не просто волчий плащ, а тяжелый темно-красный бархат с золотой строчкой и капюшоном. Дракон ловко надвинул бархатный капюшон на мою пострадавшую голову. «Не за что», — лукаво прошептал он, обращая царственный взор на быков. «Король! Король!» Встретили нас радостные возгласы. Его Величество поступил как истинный король. Принял на себя всех шумных и торжественных встречающих, а меня велел немедленно проводить в предназначенные мне покои с условием возврата через час. Моя благодарность была безмерна. Единственное, только я зашла, выдохнула и собралась раздеться, как раздался стук в дверь. «Войдите», — с сожалением проговорила. В гостиную широкими шагами зашел Наяр. «Рад тебе, Катерина», — традиционно поздоровался он. «Рада тебе, Наяр». Действительно обрадовалась я и без раздумий бросилась на шею, снова обнимая своего строгого спасителя. Его рука невесомо коснулась моей головы. Ворон, как всегда, был сдержан в проявлении эмоций. «А почему так официально и не через балкон? Ты же можешь», — оторвалась я от него. Наяр поднял черную бровь и хмыкнул. «Могу, но это довольно бесцеремонный способ посещать даму». «Действительно, князь слишком вежлив для такого. А я бы... да». В комнату через приоткрытое окно залетела стремительная желтая печушка, похожая на канарейку, и сделала круг по комнате. «Ой!» — только успела сказать я, следя за гостьей. А птичка спустилась, храбро села мне на руку и шустро повертела головкой. В маленьком клювике она держала розовый цветок. Клювик открылся, и цветок упал мне в руку. «Тебе, Катя», — мягко произнес Наяр. Он передо мной стоял с полуулыбкой, сложив руки за спину. Цветок горной вишни символизирует пробуждение, рассвет, а также счастливое начало. Рад, что ты пробудилась. Надеюсь, ты быстро обуздаешь силу. Печушка подпрыгнула, щекоча кожу тонкими лапками и переливчато запела. Несколько звонких трелей и желтая гостья выпорхнула в окно. Я воззрилась на ворона с некоторым смущением. Кажется, неприступному князю не чужда романтика. Или это дружеский жест, или не совсем дружеский. «Наяр, это прекрасно. Тебе спасибо, что появился вовремя», — благодарно ответила, теребя в пальцах цветок, и черные глаза мужчины чуть потеплели. «Твои вещи у кровати. Насчет мантикоры. Решили, что она будет ждать тебя в столице», — сдержанно вздохнул он. Заметила, что Наяр только терпит мантикору. «Ну и ладно. Кора действительно немного специфична». На секунду я огорчилась, что мне не потискать своего волшебного монстра, но главное, что она в безопасности. Как показал опыт, великородные действительно не очень-то терпят создание хаоса у себя под боком. «Наяр, а что произошло у волков, пока я была без сознания?» Я сбросила плащ и присела на кушетку в ожидании рассказа. «Расскажешь?» «Ничего особенного». Ворон пожал плечами. Оказалось, в ту ночь его величество переворошил волков, словно лис-курятник. Разметал совет, низложил Грера, лишил Таора титула князя и звания, забрал в свою пользу все их имущество, приговорил обоих к казни. «Оперативно», — пробормотала я. Осознала сказанное не сразу, но, осознав, подпрыгнула. «В смысле приговорил к казни?» «Они прямо нарушили приказ короля». Наяр спокойно глянул на меня. «И покушались на тебя. Это мятеж, пощады быть не должно. Показательная казнь отвадит от непродуманных действий других глупцов. Почему ты хмуришься? Жалко волков? Таора?» Ворон непонимающе наклонил голову. «Не могу точно сказать, что чувствую», — после паузы сообщила я. «Но я бы не хотела смерти для Таора. Он молод, полон сил, жизни. Он не так плох. Мне кажется, это слишком жестокая кара». Ворон раздраженно нахмурил брови. «А то, что он хотел с тобой сделать, не слишком жестоко?» Рот мужчины превратился в строгую линию. Он осуждающе покачал головой и прошел к окну. «Ты слишком добра. Я бы сразу убил его». Наяр посмотрел на свои ладони, зло сжал длинные сильные пальцы. «Но возмездие должно исходить от короля». «Если Таор — один из лучших воинов волков, сколько же душ полегло от стремительных рук ворона?» «Как вы, оказывается, беспощадны, князь?» — осторожно заметила я, вспоминая библиотекаря, которым он мне показался. Надеюсь, мы останемся друзьями с трепетными и безнасильственными отношениями. «Зависит от вашего поведения, мисс Катерина», — в тон мне ответил Наяр, строго сверкнув глазами. Я улыбнулась. «Все-таки поговорю о помиловании с королем», — решилась я. «Твой выбор». Он не стал меня отговаривать, поворачиваясь к выходу. «Не буду задерживать, тебя ждут. Я тоже должен лететь. Рад был повидать». Наяр улыбнулся мне, кивнул и вышел. Вздохнув, я начала расстегивать пуговицы на рубашке. Верхняя уже оторвана, вероятно, во время сопротивления Таору. Прикусила губу, со смятением думая о судьбе волка. Он, конечно, дурной грубиян, но не казнить же. Послушает ли меня король? Это вопрос. Из приоткрытого окна подул теплый ветерок, и я вдруг услышала жужжание, а затем увидела влетевшую в комнату огромную осу. Ненавижу насекомых. Ахнув, я отпрыгнула. Оса последовала за мной. Взвизгнув, я отбежала, замахав руками и случайно разбила стоявшую на столике вазу. «Дзинь!» Мгновенно хлопнули ставни, и в комнату влетел огромный ворон, перевоплощаясь в Наяра. Быстро оценив ситуацию, он метнулся ко мне и одним молниеносным движением схватил осу на лету. «Катя!» — только и сказал. Черные глаза смотрели сукаризной. «Она огромная. Это же целый вертолет, а не оса. Я испугалась». «Спасибо». Тонко подала я голос, отступая и косясь на злобно жужжащее насекомое в его пальцах. Мужской взгляд невольно скользнул к груди и ниже, но князь быстро отвел глаза. Я поспешно закрыла на груди распахнувшуюся рубашку. К счастью, на мне был топ, заказанный еще у Оксала в столице. Ворон галантно отвернулся, демонстративно разорвал насекомое на две части и выкинул половинки из окна. «Так не страшно?» — уточнил он, не поворачиваясь. Голос подрагивал, будто Наяр старался не рассмеяться. «Нет, буркнула, осознавая, какой трусихой кажусь. «Не бойся, птенчик, я пришлю тебе надежную птицу для охраны». Он повернулся ко мне в профиль, и я увидела улыбку. Быстрый черный ворон вылетел из моего окна. Через минуту на караул прилетела крошечная коричневая мухоловка размером с половину ладони. «Надежная птица для охраны?» «Не смешно», — оскорбленно сообщила птица. «Так ему и передай». Переодеться и принять водные процедуры перед торжественным обедом мне все-таки удалось. Быков было человек 300, не меньше. Закуски, напитки, пышные платья, свечи, музыка. Все это разворачивалось неспешно и, видимо, планировало длиться до ночи. Масштабный праздник, который мне кажется преждевременным. Я ведь еще ничего не сделала, а все это готовили не один день. Да, мы однозначно работали над прическами с ночи и продумывали платья за несколько месяцев. Чистое, причесанное, с тонким цветочным венком на волосах, принудительно наряженное в пышное золотое платье, я застенчиво сидела по левую руку короля, тихо паникуя. Возможно, из-за декольте. Местная мода была беспощадна. Вырезы на дамах отчаянно глубоки. Открытая грудь и плечи, а других платьев и не было положено. Мой размер и так больше среднего, а теперь... Рада, что вы улыбаетесь, Ваше Величество. Впрочем, зал был полон декольте на любой вкус. Дракону есть куда смотреть помимо меня. Успокаивала я себя. Действительно было. Представляющиеся королю дамы низко кланялись, каждая в меру своей нескромности выставляя на обозрение все, чем богато. Его Величество был в приподнятом настроении, благосклонно выслушивая титулы, просьбы, комплименты. Короля просили навещать их почаще, просили посодействовать при разделе земли, помочь с переговорами, но чаще всего звали на свадьбу. Я насчитала больше двух десятков приглашений, на которые дракон крайне милостиво реагировал, хотя как истинный политик ничего не обещал. Главы семей подходили к нам по очереди, здоровались и представлялись. И так много-много раз. Я даже встретила знакомое лицо, кивнула внушительному князю Гилу, который планировал убивать меня не так давно. Необычное чувство. «Мисс Екатерина, вам нравится праздник? Вы довольны?» — спросила меня раскрасневшаяся пышная княгиня, имя которой я не запомнила. Ее семья в этом году отвечала за замок. Огромная честь и гордость. «Княгиня Катерина», — поправил дракон. «Княгиня Катерина, простите». На секунду испугалась та. «Мне все нравится, благодарю вас. Праздник великолепен. Поражает воображение». Я нагло сделала комплимент фразы короля и воззрилась на него сразу, когда княгиня Быков отошла. «Княгиня? Ты подтвердила силу, а значит, официально получаешь титул», — негромко произнес король. «Я уже отдал приказ о восстановлении твоего храма и замка». Я аж подпрыгнула на месте. «Неужели я обрету в собственности не только развалины?» «Правда? Спасибо, мой король. Вы лучший», — искренне сказала я. Дракон невозмутимо кивнул. «Осталось два портала, княгиня», — строго напомнил он. Но я видела его улыбку. «Через 3 часа. Ваше Величество, а когда мы полетим к порталу?» Синий взгляд красноречив. «Не сейчас. Ты должна восстановить силы. К порталу завтра. Отдыхай, наслаждайся праздником». Услышала в ответ. «Отдыхать и наслаждаться праздником? Королю хорошо. Он может свободно развалиться на своем кресле-троне и будет восхитителен. А мне надо держать спину. И грудь, и ноги, и руки, и лицо. Все это развалится, если я начну отдыхать, мой король». Изнывая от боли в спине, вежливо похлопала певица, исполнившей 6-ю длинную песню. Да, я считала. Стулья сдвинули, освобождая середину. «Лунный танец», — объявил церемонимейстер, и в зале притушили лампы, создав романтичный полумрак. «Прелестно. Они будут танцевать». Я обрадовалась возможности посмотреть на интересное зрелище, хотя бы внешне расслабившись, и захлопала глазами, когда мой король поднялся и протянул мне руку. Паникуя, машинально положила свою ладонь на его, встала. Заиграл струнный инструмент, похожий на гитару, и вместе с ним тонко вступила мелодичная флейта. «Я же не умею», — испуганно шепнула королю, когда он повел меня в центр. Взгляды всех, кто здесь есть, концентрировались на нас. Дракон развернулся, смерив меня величавым взором, не отпуская мою руку, уверенно придвинул к себе. «Король обязан быть первым. Танец медленный, просто слушайся меня. Я умею за двоих». Наклонившись, шепнул он. «Значусь минимум за троих плохих танцоров», — тихо ответила я, пытаясь смотреть вниз, чтобы не оттоптать партнеру ноги. Синеглазый король улыбнулся, без усилий направляя меня. «Смотри на меня. Я шагаю по три шага вперед. Отступай». Я послушно подняла глаза, отступая. Моим максимумом были медляки в клубах и на корпоративах. Да, мне страшно. Имею право. «Три шага на меня. Никогда не видел тебя такой перепуганной. Поворот». Я услышала смешок. Вел он уверенно, а иногда просто приподнимал и направлял в верную сторону. «Удобно быть сильным». От волнения созвездия на моих открытых руках и плечах засветились, оставляя за собой световые следы. Особенно эффектно это смотрелось, когда мы резко поворачивались. Зал ахал в восхищении. Король оценивающе проследил за парящими в воздухе неоновыми лентами. «Ты же не откроешь портал случайно?» Я отрицательно помотала головой. «Катя может случайно исчезнуть, только отпустите и закройте глаза». «Красиво. Сейчас подниму». Его руки сжались на талии, и на несколько секунд я оказалась выше всех, чувствуя на себе десятки пар глаз. Флейта продолжала томительно играть. «Думаю, в приказном порядке ввести новую моду. Мне нравятся такие платья. Вид сверху завораживающий», — издевательски сообщил низкий голос. «Два шага на меня. Налево». «Хватит меня пугать», — негодующе шепнула. «Ты такая милашка, когда боишься», — с интересом оценил дракон. «Буду регулярно брать тебя на балы. Обе руки мне. Кружимся». Мой ответный взгляд окончательно перестал предвещать хорошее. Его величество кружил меня, и огромный зал сплетался в бесконечный хоровод огней, в центре которого было только его лицо. А потом опять шаг и сближение. Музыка начала угасать. «Все, трусишка, назад», — утешил дракон. «Ты отлично справилась». «У меня стресс. В будущем, услышав слово «танец», планирую побег в неизвестном направлении». Внезапно охрипшим голосом попросила подать воды и краем глаза поймала на себе смеющийся синий взгляд. «Можно я все-таки пойду к монстрам? Согласно пешком?» «Еще через 3 часа». «Все? Все? Правда? Правда, правда?» «Меньше явной радости от окончания праздника, крошка», — прокомментировал наблюдательный дракон. Я попыталась стереть счастливую улыбку с лица. Не получилось. Заменила на счастливую полуулыбку. Мы торжественно поднялись вверх по лестнице и вошли в открывшиеся двери. Король при этом крепко придерживал мою руку на своем локте. Когда двери за нами захлопнулись, я нетерпеливо выдохнула вслух. «Все?» «Почти», — спокойно ответил дракон, ведя меня на балкон. «Теперь смотри наверх, княгиня. Сегодня особенный день. Двулуние. Собственно, праздник ему и посвящен». Я посмотрела на небо и ахнула. Рядом с большой полной луной стояла вторая, в 2 раза меньше. Они долго готовились к нему. Наше появление именно сегодня — просто счастливая случайность, — задумчиво произнес дракон. «Откуда?» — восхищенно спросила я. «Была же одна луна». «Маленькая прячется за большой», — улыбнулся он. «Но иногда все-таки показывается. Две полные луны встают рядом достаточно редко, поэтому бал невозможно перенести на другой день». «Необыкновенно», — завороженно проговорила, не в силах оторвать взгляд от величественного лунного дуэта. «Ощущение, будто я нахожусь на другой планете. Хотя, ведь и правда, на другой планете». «Волшебное зрелище», — подтвердил дракон. «По легенде, 2 луны символизируют влюбленных, которые не смогли быть вместе. Годами Атей, это большая луна, ищет свою маленькую Адалику. Он находит ее только в день двулуния, единственный день, когда они встречаются. Поэтому сегодняшний день и ночь посвящены влюбленным. Танец, которого ты так испугалась, тоже. Сегодня 1000 мужчин предложат руку своим дамам». Он отпустил мою руку. «Вдобавок», — добавил после паузы его величество, «как раз сейчас над нами пролетает очень редкая комета. Называется, кстати, в честь скорпионов. Скорпия». Он ткнул пальцем наверх. «Этот мир полон чудес». Я задрала голову, желая видеть все. «Где?» Король встал поближе. «Сейчас покажу», — уверил он. «Смотришь?» «Ничего не вижу», — сощурилась я, разглядывая звездное небо. Яркие луны затмевали звезды. «Смотреть надо точно сюда», — он показал рукой на точку над нами. Зашарила глазами по небу. И пока я искала движущуюся звезду, дракон быстро сжал мое лицо ладонями, наклонился и настойчиво прижался горячими губами к моим. Попалась. «Угу». Я пискнула, изумленно раскрывая глаза, но он еще придержал меня, захватывая мои губы на несколько длинных, очень длинных секунд, а потом выпрямился, разжимая руки. Сорвать поцелуй с губ прекрасной дамы на двулуние. Тихо произнес король. Такое нельзя упускать, даже драконам. Я ошеломленно замерла, не зная, как повести себя. Конечно, если дама хочет большего, я готов. Коварно улыбнулся ящер. Ахнув, я отмерла, подхватила юбки и поспешно удрала с опасного балкона. Он не останавливал. Король, широко улыбаясь, смотрел на две луны. Лучшее двулуние за последнюю сотню лет. Проворочившись полночи, я то и дело вспоминала танец, поцелуй, все мелкие моменты вчерашнего вечера и не могла отрицать очевидное. Мне понравилось. Черт, да может, сегодня со мной случился самый романтичный день в жизни. Только абсолютно непонятно, что с этим делать. Я категорически против отношений с начальством. Хватит вспоминать.